Глава 36. Алиса. Принятые мною решения всегда отличались порывистостью и одномоментностью. Я не затрачивала на них колоссального времени и не прибегала к помощи матрицы принятия решения. Я поступала так, как чувствовала в моменте, не задумываясь об ответственности и последствиях. Про таких, как я, обычно говорят «ветер в голове», безбашенная или двинутая на всю голову. Я соответствовала. Если мне хотелось устроить кипиш, я это делала. Если мне хотелось драйва, я находила его. Если планировала развлекаться, отрывалась на всю катушку, пренебрегая чувствами других и не задумываясь, каково может быть им. Я могла запросто начать флиртовать с женатым мужчиной на глазах у его супруги, или вцепиться в волосы девушки в раздевалке из-за того, что мне не понравилось, как она на меня посмотрела. И сегодня дома у Андрея, при встрече с незнакомкой, я могла послать ее к черту и вышвырнуть из квартиры, не разбираясь, просто поддавшись порыву. У меня было такое желание, когда она прямо заявила о своих правах на Андрея. Я ничего не сделала, кроме того, что ушла. Это совершенно не то, когда советуют бороться за свое счастье. За него, безусловно, стоит бороться, когда при этом ты не разрушаешь чужое. А я не могу знать, насколько у них с Андреем серьезно. Ведь если бы было иначе, вряд ли бы девушка, с которой ты не имеешь близких отношений, щеголяла в твоей квартире в полуголом виде. Как бы больно сейчас мне не было, но я сделала правильно. Это не эгоизм во мне говорит или тупая обида. Об этом говорит моя совесть. Достаточно с меня разрушений. Если он счастлив, мне придется с этим смириться. Я не имею права таить обиду на парня, который выбрал строить свою жизнь правильно и стабильно, с девушкой, прочно стоящей на ногах, а не на двух колесах. Он никогда не скрывал своего желания иметь семью. Он предельно честно и открыто заявлял о своих приоритетах. Ну, а насчет меня? Я лишь в который раз убеждаюсь, что бывает поздно. Поздно для того, чтобы сказать любимому другу, какой он замечательный, как я горжусь дружбой между нами. Поздно принимать заботу и дарить близкому человеку больше приятных моментов. Потому что ты не думаешь, что однажды в твоей жизни их может не стать. Один щелчок, и выключается чья-то жизнь, а ты не успел столько всего сказать или сделать. Поэтому я приехала сюда, на пустырь, чтобы этого поздно стало как можно меньше в моей жизни. Мне не хочется еще раз узнать, что я опоздала, не успела и предала. Заглушив двигатель байка, ставлю его на подножку и перекидываю ногу. Раньше Алису Коваль было бы слышно за несколько километров. Я бы въехала как королева, привлекая внимание. Сегодня все по-другому. Я другая. И атмосфера другая, нарушить которую кощунственно и глумливо. Мне непривычно вдыхать воздух без примесей бензина и жженой резины, без песчинок, поднятых скоростью и встречным ветром, непривычно слышать тихие кроткие переливы гитарных струн, а не тяжелый рок. Непривычно не видеть улыбок ребят. Непривычно среди сидящих полукругом не слышать смех самого шумного и веселого человека. На секунду прикрываю глаза, чтобы не дать скатиться проступившим слезам. Когда-то атмосферный, импульсивный пустырь сбивал наповал своей энергетикой. Сегодня здесь скорбят. Дисплей наручных электронных часов оживает, привлекая мое внимание. Когда на экране загораются цифры, которые я знаю наизусть, вместе с ними загораюсь и я. Андрей. Я столько раз игнорировала его звонки и сообщения, что поступить аналогично не составит труда прямо сейчас. Но я отказываюсь убегать. Достаю из кармана джинсов телефон на беззвучном режиме и, не сомневаясь, снимаю трубку. Я не знаю, В курсе ли он моего визита? Не могу предположить, с претензиями ли он мне звонит или с признаниями, но я готова выслушать все, что он мне скажет. Да. Алиса? Голос Андрея, как успокаивающий бальзам на обожженную кожу. Как же я давно его не слышала. И как я по нему скучала. Только не бросай трубку. Ты меня слышишь? Обеспокоенно тараторит. Слышу в трубке его прерывистое дыхание и торопливые шаги, словно он бежал или бежит куда-то. Слышу. Я не собиралась бросать трубку. Долгий протяжный выдох заставляет меня улыбнуться. «Хорошо. Ты где?» Взволнованно спрашивает. «Где я?» В месте, которого нарочно избегала, потому что с ним связаны воспоминания настолько же болезненные, как сегодняшний визит в гараж друга. Наверное, я слишком долго молчу, раз Андрей продолжает. «Алиса, послушай, я не знаю, что наговорила тебе Тоня, но в любом случае у нас ничего с ней нет». Расценив мое молчание как нежелание говорить, Андрей начинает оправдываться. Но я и не собиралась от него прятаться. «Мы расстались 5 месяцев назад, и я понятия не имею, какого черта она решила вспомнить обо мне. Алис, она в прошлом. Ты здесь? Я тебе все объясню». «Здесь». «Хорошо, потому что мне все время кажется, что ты бросишь трубку». «Не брошу». «Да?» Он улыбается. Я слышу это, и в душе теплеет. «Хорошо, не бросай, пожалуйста». Улыбаюсь. Мы молчим. Я смотрю вперед, где ребята пробуют развести костер, а сама прислушиваюсь к звукам в трубке. Куда он торопится? За мной? Меня ищет? Мы расстались. Она в прошлом. Всего несколько слов, которые возвращают к жизни. Да и объяснения мне его не нужны, когда через расстояние по одному обрывистому дыханию понятно, насколько ему не безразлично. «Ты приходила?» Настороженно спрашивает. «Приходила. Черт, как так хреново получилось, а? Наверное, так нужно было, чтобы я разобралась в своих к тебе чувствах. Мне больше не сложно об этом говорить, ведь когда-нибудь можно просто не успеть этого сделать». «И ты разобралась?» «Конечно». Улыбаюсь. «И что ты решила?» «Что ты меня бесишь», — сжимаю губы. «Но мне это нравится. Так что беси меня долго, Юдин». Облегченно выдыхает. «И качественно?» Он тоже улыбается. «Само собой. За качество отвечаешь, Юдин». «Алис». «Привет», — шепчет. Отвожу трубку и закрываю глаза. «Почему мне так сладко и нежно?» «Привет». «Я соскучился». «Я тоже». «Сильно?» «Гораздо сильнее, чем ты думаешь». «Черт!» Слышу в трубке глухие звуки. Споткнулся. «Повтори». «Взрослый маленький хитрюга». «Юдин, я соскучилась по твоим гренкам, семечкам и пенсионерским шуткам. Я хочу научиться делать плевалки из камыша и пускать блинчики по воде. Хочу считать с тобой звезды и загадывать желания, когда они падают. Хочу научиться плавать. Хочу, чтобы от меня не убегало молоко. И не могу без твоих объятий. Юдин, я не могу без твоих объятий». Повторяю. В моей трубке висит тишина. Такая длительная, что мне кажется, что мой монолог слушала пустота на том конце провода. Не слышно ни дыхания, ни шорохов. Но когда я смотрю на экран, вижу, что абонент на связи. «Андрей». «Ты где?» — рявкает мой медведь. «Где ты, твою мать, и почему ты до сих пор не рядом? Откуда тебя забрать? Куда подъехать?» — рычит злобный Мишка. «Я приеду. Сама». «Алиса, давай договоримся. Ты забываешь слово «сама». Навсегда. Сама ты будешь рожать моих детей. И то под моим контролем. А в остальное время у тебя есть я. Мы вместе, Алис. У тебя есть я». вновь повторяет. «Ты запомнила?» Это так по-юдински и знакомо. Я никогда не славилась чрезмерной ванильностью. Такое яркое проявление чувств вызывало тошноту и брезгливость. Вся эта романтика мне казалась бредом девственницы книжных принцесс. А сейчас сама тону в его нежности, в словах, ласкающих мои напряженные плечи. Кто этот мужчина, заставляющий Алису Коваль млеть и таять мороженым? Договорились. Но, Андрей, мне нужно кое-что сделать. Это важно. Давай сделаем это вместе. Просто скажи мне, где ты находишься? Я должна сама. Пожалуйста. Алис. Настороженно. Почему мне никто не доверяет? Кажется, что мне придется всю жизнь отмываться, но все равно не отмоюсь. Андрей, прилаживаться. Ты ведь помнишь? Слышать друг друга, уступать и прилаживаться. Хорошо. Тяжко вздыхает. Где мы встретимся? Я приеду к тебе сама. Домой? Домой. Сегодня его квартира уже была домом для брюнетки с каре. И отпустить этот факт мне пока сложно. Алиса, ее нет. Нет и не будет. Есть только ты. Есть и будешь. Я верю. Безоговорочно верю его словам. Я приеду домой. Будь аккуратней. Обещаю. Нажав отбой, набираю в легкие больше теплого воздуха и задерживаю дыхание. Пусть кислород напитает каждую клеточку моего заснувшего тела. Огонек костра впереди разгорается, и я иду на него с легкостью, с ясной головой и безграничным желанием жить.